Вы знаете, что это за хрень? Городская стена священной церкви. Вы, тупые собаки, знаете, какой это класс? Эпический. На городской стене есть даже механическая броня. Вы знаете, какого она уровня? Легендарного. Вы, мусор, все еще хотите напасть на это место? Вы действительно думаете, что это маленькая человеческая территория? Даже если вы будете атаковать вместе несколько дней, вы умрете от истощения, а городская стена не потеряет ни капли здоровья. Вы понимаете, а это всего лишь оборонительное сооружение. Вы видите эти оборонительные башни своими собачьими глазами? Знаешь, какого они уровня? Легендарного. Даже если бы я поднялся, я бы мгновенно превратился в пыль, не говоря уже о таком мусоре, как вы. Хотя он не мог применить заклинание обнаружения, чтобы проверить атрибуты, Джойс жил уже сотни лет. Просто взглянув на внешний вид зданий, он знал, какого они уровня. Эверластинг, этот мозговитый парень, действительно хотел, чтобы он напал на такую территорию. Неужели Эверластинг собирался отправить его на смерть? Кто бы не разозлился в такой ситуации. Если он действительно хотел напасть на такую территорию, Джойс мог бы с тем же успехом напасть на город света. Услышав это, бесподобный гордец и Эверластинг пришли в замешательство. Они заподозрили, что их слух пошатнулся. Городская стена эпического класса, легендарные защитные башни, действительно ли они правильно расслышали? Изначально они думали, что защитные башни и городские стены лично не стоят многого. Причина была проста. Их было слишком много на территории лично. Их было не меньше тысячи, верно? Они еще не знали точной стоимости легендарной защитной башни. Однако она определенно была неплохой. Сколько дней был открыт сервер? У Личина их была 1000, это не имело смысла. Однако, глядя на выражение лица Джойса, не было похоже, что он им лжет. Может ли перед ними действительно быть 1000 легендарных защитных башен? Не может быть. Верно, как раз в тот момент, когда они запаниковали, в небе среди облаков внезапно появилась тень. Все сузили глаза и посмотрели вверх. Рев, рев, рев. В сопровождении оглушительного драконьего рева, бесчисленные ледяные драконы открыли свои окровавленные пасти и ринулись вниз. Глава 119. Активация предмета уровня «Бессмертные». Увидев, что кто-то пришел к его двери, Ли Чен ничего не сказал. Вместо этого он приказал ледяным драконам активировать дыхание дракона. Мгновенно синяя энергия мороза окрасила землю в ледяной синий цвет, и в то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, ваши войска убили 2600 последователей темной церкви 4 уровня и получили. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Динь-дон, ваши войска убили 7000 последователей темной церкви 5 уровня и получили. Последователей и получили. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Динь-дон, ваши войска убили 7000 стражей темной церкви 5 уровня и получили. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Бесчисленные уведомления об убийствах безумно выскакивали. Слушая эти уведомления, Ли Чен слегка сузил глаза. Надо сказать, что его войска действительно можно было назвать элитными. Самыми слабыми среди них были существа 4 уровня. Среди них также было довольно много элитных войск 7 уровня, и их было очень много. Казалось, что прибыло не менее десятков миллионов солдат. Собрать такое количество войск в это время можно было считать могущественным, поэтому успех Эверластинга был заслуженным в его предыдущей жизни. Это было не безосновательно. Однако перед лицом мордой, XD ледяных драконов лично войска Эверластинга ничем не отличались от ополчения 1 уровня. Все они были мгновенно убиты, словно Ли Чен резал овощи. Их запасы здоровья не продержались и полсекунды. Изначально Ли Чен думал, что у Вселенского Альянса и Альянса Сотни Цветов есть несколько отличных убийственных приемов. Он не ожидал, что их козырь окажется здесь, на встрече с идиотом, бесподобным гордецом и вечным. Последний мог считаться обладателем некоторой силы. Что касается первого, то он был полным идиотом, или лучше сказать, куском мусора. Возможно, назвать его идиотом было слишком большим комплиментом. В то время, как ледяные драконы сеяли хаос, в неприметном углу медленно образовывалась темно-черная дверь телепортации. Увидев это, Ли Чен лишь холодно улыбнулся. Неужели на его территории каждый мог приходить и уходить, когда ему заблагорассудится? Не подведет ли он своего хозяина? Он немедленно приказал ледяным драконам направить огонь на портал. Вспыхнувшая энергия мороза окутала портал. В следующее мгновение в ушах лично раздался голос системы. «Динь-дон, ваши войска убили первосвященника эпического класса Джойса и получили 20 миллионов очков опыта. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 200 миллионов очков опыта. Динь-дон, вы получили 50 тысяч очков опыта от священной церкви. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 500 миллионов очков опыта от священной церкви. Динь-дон, вы убили жреца богини тьмы. Ее благосклонность к вам навсегда снизилась на 200 пунктов. Она навсегда останется враждебной к вам». Услышав системное уведомление, Ли Чен был слегка удивлен. Он не ожидал, что Эверластинг сможет пригласить жреца темной богини. Если это так, то объяснение могло быть только одно. Злая фракция, к которой присоединился Эверластинг, была фракцией богини тьмы. Неудивительно, что он смог найти так много темных верующих. Однако богиню тьмы не зря так называли. Она славилась своим темным сердцем. Если он последует за ней, то может потерять свою жизнь, если не будет осторожен. Увидев, что Ли Чен в мгновение ока убил темного священника, бесподобного гордеца и Эверластинга были ошеломлены. Вселенский Альянс сказал, что Незерворлд появился на поля боя в мире теней, верно. В одну секунду эти драконы сеяли хаос на армии Альянса в мире теней, а в следующую секунду появились здесь. Это не имело смысла. Даже если бы Ли Чен бросился туда сразу же, как только ему сообщили о вторжении на его территорию, невозможно было бы прибыть так быстро. Каждая точка телепортации была фиксированной, а согласно информации, которую прислала армия Альянса, место битвы находилось очень далеко от точки телепортации. Как он смог это сделать? В этот момент времени на раздумья не было. Эверластинг начал пытаться атаковать ледяных драконов. Оставшиеся верующие выстрелили черными магическими шарами, которые взорвались, попав в драконов. Минус ноль, минус ноль, минус ноль. Увидев эту сцену, зрачки Эверластинга мгновенно расширились. Как такое возможно? Если бы у него были обычные солдаты, это было бы понятно. Однако это были солдаты седьмого уровня, которых он взял на прокат. Если посмотреть на нынешних игроков, то они определенно были высшим уровнем и самой элитой. Неужели они так и не смогли прорвать оборону драконов? Могут ли драконы Незерворлда быть легендарными солдатами? Откуда взялись его полномочия по вербовке? Если бы Ли Чен знал мысли Эверластинга в этот момент, он бы точно потерял дар речи. Понимал ли он вообще игру? Соответствовал ли он своей репутации в прошлой жизни лично? Легендарные воины какой семьи могли быть настолько сильны? Это были настоящие воины-чемпионы, и они были элитными драконами среди воинов-чемпионов. Разумеется, Ли Чену не было дела до их мыслей. В этот момент он заметил фигуру, бегущую в панике. Игроки гильдии гордецов бежали во всех направлениях, не заботясь о своей жизни. Среди них Ли Чен заметил фигуру, сидящую на высоком боевом коне. Это был лидер гильдии гордецов, бесподобный гордец, которого Ли Чен называл идиотом. Когда он увидел его, выражение лица Ли Чена стало холодным. Этот парень был не только идиотом, но и собакой, которая время от времени вызывала у Ли Чена отвращение. Изначально Ли Чен хотел попросить Сильвию погнаться за ним, но вдруг ему показалось, что он над чем-то задумался. Он опустил голову и посмотрел на кольцо на своей руке, зловеще улыбаясь. Это кольцо было уровня бессмертное взглядом древних злых богов. Для его ношения требовался 30 уровень. Раньше, поскольку его уровень был недостаточно высок, он хранил его в рюкзаке, чтобы оно пылилось. Теперь, когда его уровень достиг необходимого, он мог использовать его для испытания. Изначально он планировал опробовать этот баф на бессердечной боевой душе или Еве из Альянса Орла. Теперь, когда он увидел отвратительного бесподобного гордеца, он решил испытать его на нем. Он хотел посмотреть, кто же теперь отвратительнее. Ли Чен не стал медлить и сразу же использовал бессмертный предмет, чтобы активировать свой навык. «Динь-дон, вы собираетесь активировать навык «Взгляд злого бога» на бесподобном гордеце? Вы подтверждаете свои действия?» «Динь-дон, вы собираетесь активировать навык «Древние проклятия» на бесподобном гордеце? Вы подтверждаете свои действия?» «Подтверждаю». После подтверждения Ли Чена, из кольца Ли Чена распространился черный свет катастрофы и мгновенно вошел в тело бесподобного гордеца. «Динь-дон, значение вашей удачи уменьшилось на 200. Умение «Взгляд злого бога» было успешно активировано. Динь-дон, значение вашей удачи уменьшилось на 1000. Навык «Древние проклятия» успешно активирован. Услышав это, Ли Чен не мог не почувствовать некоторого ожидания. Ему тоже хотелось узнать, что произойдет, когда значение удачи человека достигнет большого отрицательного числа. В конце концов, он только слышал об этом в прошлом. Все нужно было увидеть, чтобы считать это правдой. Глава 120. Последствия высокой отрицательной удачи. В это время голос системы прозвучал и в ушах бесподобного гордеца. Динь-дон. Игрок Незерворлд наложил на вас взгляд злого бога. Ваш показатель удачи уменьшился на 99 999 пунктов. Динь-дон. Игрок Незерворлд наложил на вас древние проклятия. Лимит населения вашей территории и боевой дух вашей армии снизился на 99%. Динь-дон. Два вышеуказанных баффа являются постоянными. Только после убийства игрока Незерворлд вы сможете снять этот эффект. Услышав системное уведомление, бесподобный гордец тоже немного растерялся. Он понятия не имел, что происходит. Он не мог не смотреть на свой баф. Затем он потер глаза и посмотрел на нее снова и снова. Повторив это 3 раза, он, наконец, убедился в этом. Как раз в тот момент, когда бесподобный гордец собирался выругаться, голос системы снова прозвучал в его ушах, прежде чем он успел подобрать слова. «Динь-дон, ваша армия из 10 620 человеческих пехотинцев 2-го уровня распалась, так как их боевой дух слишком низок. Динь-дон, ваша армия из 6 540 человеческих лучников 2-го уровня развалилась, так как их боевой дух слишком низок. Динь-дон, Динь-дон, ваш герой класса Б, бесподобный воин, покинул вашу территорию, так как его преданность слишком низка. Динь-дон, ваш большой склад случайно взорвался во время работы. Все ресурсы внутри были уничтожены. Динь-дон». Голос системы продолжал звучать в его ушах. Мозг бесподобного гордеца был на грани взрыва. Он вообще не мог думать. Всего за несколько коротких секунд его армия полностью развалилась. Все герои тоже ушли. На его далекой территории склад тоже взорвался. Что? Черт возьми, он собирался делать. Это был не конец. В этот момент боевой конь, на котором он ехал, внезапно рухнул на землю. Динь-дон, ваш конь попал в аварию во время бега. Он случайно умер. Над головой бесподобного гордеца, упавшего с боевого коня, появилось число. Минус 386. Лицо бесподобного прайдфула было черным, как железо. Он упал на землю и выругался. В то же время он быстро достал из рюкзака бутылку с зельем и выпил ее. Динь-дон, когда вы использовали базовое зелье жизни, произошел несчастный случай. Ваш ХП уменьшился на 99 999 пунктов. Динь-дон, вы были убиты в бою. Вы будете воскрешены в зале владык вашей территории. В настоящее время ваши очки опыта уменьшены до 0, а ваш уровень отрицательный. Внутри своей территории бесподобный гордый огляделся вокруг с пустым выражением лица. Он даже засомневался, его ли это территория. Он мог видеть только дым, поднимающийся с территории, и бесчисленные горящие здания. Имена солдат, которые изначально принадлежали ему, стали красными. Это означало, что его войска взбунтовались. «Кто-нибудь может сказать мне, что происходит?» — гневно прорычал бесподобный гордец. В этот момент голос системы снова зазвучал в ушах бесподобного гордеца. Прежде чем этот голос заговорил, бесподобный гордец бессознательно сделал несколько шагов назад. Он боялся услышать уведомление системы. К сожалению, системе не было до него дела. Вместо этого она продолжала рассказывать ему о ситуации, с которой он столкнулся. Динь-дон, босс эпического класса, жестокий чиновник ада, прибыл на вашу территорию. Пожалуйста, соберите свои войска для защиты от врага. Услышав это, бесподобный гордец беспомощно опустился на землю. Собрать войска для защиты от врага, что он должен был использовать, чтобы собрать свои войска? Войска, которые изначально принадлежали ему, но теперь восстали против него. Возможно, сначала они направят свой огонь на него. Он дошел до такого состояния, что еще он мог использовать для защиты от врага, с его телосложением, которое может развеять ветер. Хватит ли его сил, чтобы заполнить щели между зубами босса эпического класса? В небе стоял Ли Чен, тоже несколько ошарашенный. Он потрогал свое лицо. Он ничего не сделал, а бесподобный гордец пал замертво. Судя по его выражению лица, на его территории тоже могли произойти большие перемены. Таков был ужас высокого отрицательного значения удачи. После падения бесподобного гордеца члены гильдии гордецов разбежались, как обезьяны под падающими деревьями, каждый бежал быстрее другого. Видя эту сцену, Ли Чен не мог потрудиться преследовать их. Все они были мелкой сошкой. В этот момент войска церкви тьмы тоже пали. Эверластинг с тревогой собирал свои войска. Возможно, почувствовав, что Ли Чен смотрит на него, Эверластинг перевел взгляд на него. Его глаза были наполнены гневом и ненавистью. Сердце Эверластинга обливалось кровью. Чтобы убедить церковь послать войска для нападения на территорию Личина, он потратил много сил. Он даже превысил свои кредитные баллы и баллы взносов в церкви. Церковь тьмы была такой же, как и другие основные церкви. У каждой церкви были схожие пункты вклада. Согласно плану Эверластинга, если он победит Личина, благословенного Богом графа священной церкви, или уничтожит его территорию, то получит огромную прибыль. Однако на деле его войска не только понесли большие потери, но и привели к гибели первосвященника. Его очки вкладов в церковь тьмы уменьшились на десятки миллионов. Нужно было знать, что превышение очков вкладов в церкви было сродни ростовщичеству. В будущем его долг будет только расти с каждым днем. При мысли об этом его зубы заскрипели. Ему захотелось загрызть Личина до смерти. «Что, ты не убежден?» Глядя на выражение лица Эверластинга, Ли Чен презрительно улыбнулся. «Не Зервард, не будь слишком самонадеянным. Ты не единственный, кому повезло», — сказал Эверластинг сквозь стиснутые зубы. В глазах Ли Чена появилась самодовольная улыбка. Услышав это, Ли Чен громко рассмеялся. «Хе-хе, ты думаешь, что сможешь перевернуть ситуацию? Только не говори мне, что ты рассчитываешь на эту старую деву, богиню тьмы. Возвращайся и скажи ей, что в будущем я уничтожу твой путь в сад тьмы. Я позволю ей очистить свое имя и ждать моего прибытия». Поскольку он уже убил жреца богини тьмы, и они находились в состоянии вечной вражды, Ли Чен, естественно, не собирался проявлять милосердие. Он делал все, что хотел, чтобы навредить ей. В то же время богиня тьмы была врагом Трилифании, которая издевалась над ней, поэтому он должен был восстановить справедливость. Что касается сада тьмы, то так называлось царство темной богини. Как он и сказал, рано или поздно он пробьет себе дорогу туда. Сказав это, Ли Чен небрежно нажал кнопку, и темно-зеленая энергия взорвалась на теле Эверластинга. Как и ожидалось, он был мгновенно убит. Динь-дон, вы убили игрока Эверластинг. Глава 121. Бесхребетный. После смерти Эверластинга боевой дух его войск сильно упал, и они начали убегать вслепую. Тогда Ли Чен приказал ледяным драконам атаковать и убить как можно больше из них. Через несколько минут Ли Чен приказал Сильви приземлиться. Они добрались до глубокой ямы, образовавшейся в результате взрыва, и нашли труп, замороженный дыханием дракона. Это был священник церкви тьмы Джойс. Ли Чен небрежно подобрал на земле военные трофеи, и в это время раздался голос системы. «Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили военный трофей, секретный ключ церкви тьмы, номер 165. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили боевые трофеи, легендарный посох темной магии. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили военные трофеи, 10 тысяч жетонов церкви тьмы, легендарный посох упал». Естественно, лично это не волновало. Его взгляд упал на два других предмета. Секретный ключ церкви тьмы номер 165. Описание. Секретный ключ, используемый церковью тьмы. Он может открывать определенные двери. Уровень 1. Эффект. Открывает дверь номер 165 в церкви тьмы. Последователи богини тьмы были разбросаны по всему континенту, поэтому количество церквей, естественно, было немаленьким. Чем выше порядковый номер, тем больше времени требовалось на строительство. Номер 165, скорее всего, означал крупную церковь. Если бы секретный ключ в его руке мог открыть дверь номер 165 церкви тьмы, то, конечно, Ли Чен не стал бы так скучно нападать на них. Это был бы необдуманный поступок, на который он точно не решился бы. Наконец, появились жетоны, излучающие мрачный свет. Жетон церкви тьмы. Описание. Жетон, используемый внутри церкви тьмы. Уровень 1. Эффект. После передачи в священную церковь его можно обменять на 10 тысяч очков взноса. Ли Чен понимающе кивнул. Все было так, как он и предполагал. Он и раньше видел жетоны церкви тьмы. В его прошлой жизни эта вещь была горячим товаром. Обычно их выдавали только высшим чинам церкви тьмы, и один жетон был эквивалентен 10 тысяч очков вклада. После увеличения в 10 тысяч раз Ли Чен получил 10 тысяч жетонов, что равнялось 100 миллионов очков вклада. Этого было достаточно, чтобы обменять его на дворянский титул. Ли Чен подумал и решил отдать эти жетоны Перл. Он хотел, чтобы она обменяла их на титул. Это был логичный выбор, который поможет ей в будущем, независимо от того, что она планирует делать. Для Ли Чена наличие 100 миллионов очков вклада не имело большого значения. Он должен был тратить деньги с умом, чтобы получить максимальную выгоду. Преследуя убегающих верующих церкви тьмы, Ли Чен призвал армию ледяных драконов. Что касается тех верующих, которые были напуганы до полусмерти, то за ними уже не было нужды гнаться. Они были всего лишь отбросами, и преследовать их было бы только пустой тратой времени. Оно того не стоило. Ли Чен махнул рукой и снова вошел в мир теней через портал телепортации. Он пробыл там всего менее 10 минут, но ситуация со всей битвой стала предельно ясной. Исход битвы уже был предрешен, когда Ли Чен вышел на поля боя. Потеряв нескольких командиров, армия Альянса быстро погрузилась в хаос. В то же время ледяные стрелки Луны быстро пробили большую брешь во вражеском строю. Их эффективность очистки была слишком высока, почти сравнима с армией Дракона. В этот момент игроки Альянса Бога Дракона преследовали армию Альянса. У них был баф «Стремительный марш», из-за которого армия Альянса не могла от них убежать. Кроме того, на юге находились небесные рыцари и теневые ассасины во главе с Лилиан, а позади них тысячи солдат во главе с Перл. В это время Пурпурная Роза увидела, что Ли Чен вернулся, и с радостью побежала к нему. Она обняла его за руку и закричала: «Незерворт, мы победили, мы победили!» Разве есть необходимость поднимать такой шум? Ли Чен потерял дар речи. В этой битве Ли Чен не использовал никакой тактики и не расставлял войска. Вместо этого он использовал свою силу, чтобы сокрушить врага. Армия Альянса вообще не смогла прорвать их оборону. Они были слишком слабы. Поэтому лучшей тактикой было прямое сокрушение врага грубой силой. Пурпурная Роза закатила глаза на Ли Чена. «Что ты знаешь? Давненько наш Альянс Бога Дракона не побеждал с таким отрывом. Скажи мне, как я могу не радоваться? На этот раз можно было сказать, что они выиграли больше меньшего, победив сразу несколько альянсов. Хотя решающим фактором был Ли Чен, гильдия Рос тоже внесла свой вклад. Как главнокомандующий Альянса Бога Дракона, популярность Пурпурной Розы, безусловно, значительно возрастет. Она также считала, что количество членов, вступающих в гильдию Розы, в ближайшее время будет стремительно расти. В то время гильдия Розы, несомненно, превзойдет гильдию боевых душ и гильдию гордецов с большим отрывом. Пока она размышляла, Пурпурная Роза поняла, что уже давно обнимает Ли Чена. Ее грудь была плотно прижата к плечу Ли Чена и даже немного деформирована. Она поспешно оттолкнула Ли Чена, и ее белые, как нефрит, мочки ушей мгновенно покраснели. Ли Чен тоже заметил это, но не смутился. По сравнению с бюстом Лилиан, бюст Пурпурной Розы был еще не развит. Кто должен смущаться, так это Пурпурная Роза. В это время Ли Чен посмотрел на поля боя и сказал смущенной Пурпурной Розе: «Не стесняйся, иди и командуй битвой. Постарайся закончить ее к вечеру». Услышав это, Пурпурная Роза посмотрела на него, топнула ногой и сказала: «Кто стесняется?» Сказав это, она тут же убежала. Ли Чен поджал губы, подумав, что Лилиан явно симпатичнее. Он снова нашел Сильвию и начал искать последнюю цель. Лидером Альянса Сотни Цветов был 5 км в секунду. Ли Чен все еще помнил, что его звали Хаэр, и у него сложилось о нем глубокое впечатление. Этот парень был известен тем, что разыгрывал людей, а его характер был капризным. Позже он заставит Альянс Сотни Цветов сдаться демонам и ударит в спину Альянсу Бога Дракона. Но сейчас ничего нельзя было сказать наверняка. Через несколько минут глаза Ли Чена загорелись. Он увидел Хаэр среди толпы. В этот момент Хаэр в страхе смотрел на Ли Чена и в панике говорил: «Невозможно. Бесподобный гордец, лидер гильдии трех великих гильдий Альянса Бога Дракона. Как Эверластинг и эпический босс не смогли уничтожить твою территорию?» Ли Чен поковырялся в ушах и проигнорировал его. Он от всей души ненавидел таких людей, как Хаэр. У него совсем не было хребта. Он был просто слабаком. Его слова были как мухи, жужжащие и надоедливые. Глава 122. Незерворт, собака с властью. Увидев реакцию Ли Чена, лицо Хаэра покраснело от гнева. В конце концов, он был лидером гильдии Альянса Сотни Цветов. Он также мог выступать на форуме Альянса, но Ли Чен фактически проигнорировал его. Как раз когда Хаэр собирался что-то сказать, Ли Чен вдруг слегка взмахнул рукой. Бесчисленные ледяные драконы в небе тут же извергли дыхание дракона, которая омыла землю. Мгновенно во всем мире воцарилась тишина. Ли Чен облегченно вздохнул. Жаль, что два мира еще не слились воедино, иначе он бы убил этого слабака. Однако до этого момента оставалось совсем немного времени. Думая об этом, Ли Чен посмотрел на юг, где мерцал ослепительный свет. В небе появились бесчисленные небесные рыцари. Издалека доносился грохот механических боевых коней. Это была Лилиан, пришедшая с юга. Увидев Лилиан, Ли Чен прямо приказал: «Поторопитесь, никого не оставляйте в живых». «Да», — холодно ответила Лилиан, размахивая длинным мечом в руке. Преследование армии Альянса продолжалось до самого вечера. Игроки Альянса Бога Дракона были кровожадны. Они сражались до самого портала телепортации на юге, но их срочно остановила Пурпурная Роза. Если бы они пошли дальше на юг, то попали бы в чрезвычайно опасную зону. Несмотря на это, игроки Альянса Бога Дракона были чрезвычайно счастливы. «Это чертовски круто. Я убил более 10 членов Альянса Белого Слона и собрал бесчисленное количество снаряжения. Это так круто. Ха-ха, я убил много членов Альянса Сотни Цветов. Девушки там действительно распутные. Они стояли на коленях и молили о пощаде, но я просто зарубил их. Это так круто. Не говори так много. Босс Низерворлд, мой бог навсегда. Верно. Если бы не несколько баффов от Низерворлда, мы бы не смогли их победить. Говоря о Низерворлде, сегодня я наконец-то увидел его воочию. Его армия драконов, можно сказать, непобедима. Они не оставляют выживших, куда бы они ни отправились. Хе-хе, иначе как можно назвать босса Низерворлда боссом? Без него мы не смогли бы победить в этот раз. Все игроки Альянса Бога Дракона были очень взволнованы, словно им вкололи стимуляторы. Им не терпелось сразиться в ближайшие несколько дней. Хотя в Альянсе Бога Дракона было больше всего игроков, в нем также было довольно много альянсов, которые всегда были настроены враждебно по отношению к ним. В прошлом, в плане одиночного боя, игроки Альянса Бога Дракона определенно занимали первое место в мире. Однако они часто подвергались совместным атакам со стороны других альянсов, что было для них невыгодно. За 10 лет существования Альянса Бога Дракона было очень мало таких эпических побед, как сегодня. Не говоря уже о том, что войска Альянса Белого Слона, Альянса Сотни Цветов и Вселенского Альянса были почти все уничтожены. Даже те, кто выжил, были загнаны на южную сторону портала, ожидая последствий. Если их не убьют монстры, то они умрут от голода. Все зависело от того, какой способ смерти им больше по душе. По сравнению с другими лигами, игроки Альянса Бога Дракона были оснащены всевозможными баффами. Их атрибуты были просто потрясающими. Это было слишком приятно. По сравнению с независимыми игроками и малыми и средними гильдиями, различные крупные гильдии оказались в крайне затруднительном положении. Изначально они сидели на заборе. Если бы Ли Чен победил, они могли бы воспользоваться ситуацией и преследовать его, получая большие выгоды. Если бы Ли Чен проиграл, то они также могли бы пинать его, пока он не упал, и растоптать до смерти. Но теперь они вообще не могли войти в мир теней. Пока они не были игроками Альянса Бога Дракона, которые заранее покинули мир теней, в их ушах звучал один и тот же голос. «Динь-дон, по неизвестным причинам ваш теневой проход был закрыт». Те игроки, которые не могли войти, были так рассержены, что их лица стали красными. Однако у них не было другого выбора. Они вообще не могли войти на карту активности. Что еще они могли сделать? Некоторые из них подумывали о том, чтобы напасть на территорию лично. Однако новости о том, что бесподобные Гордец и Эверластинг были разбиты, когда напали на территорию лично, распространились очень быстро. Как они могли отважиться на такое? Самым важным было то, что если кто-то захочет напасть на территорию лично, Священная Церковь вынесет ему предупреждение. От одного этого факта игроки покрылись холодным потом. Динь-дон, внимание, вы собираетесь напасть на территорию благословенного богами графа Низерворлда. Это действие будет рассматриваться как война против Священной Церкви. Все церкви, участвующие в едином фронте доброго лагеря, начнут атаку на вашу территорию. Вы уверены, что хотите продолжать? Грохочущий голос системы заставил их сильно испугаться. Это почти разбило их маленькие сердца. Не говоря уже об объединенном фронте доброго лагеря, одна только Священная Церковь уже напугала их. Как они могли начать войну? Это также было связано с Эверластингом. Он изначально принадлежал к фракции зла, поэтому система не давала ему никаких подсказок. Что касается бесподобного гордеца, то он даже не коснулся территории лично. Не успел он начать атаку, как был мгновенно уничтожен личным. В результате различные крупные гильдии могли только широко раскрывать глаза, не желая видеть, как игроки пожинают свои плоды в мире теней. Они могли только бродить по основному миру. Битва в мире теней уже давно привлекла внимание всего Альянса. Это был первый случай, когда о мощных войсках лично стало известно всему миру. В гильдии Небес Альянса Орла маленькие губы Евы были приоткрыты, когда она с недоверием смотрела на Видя. На Видя армия драконов лично выпускала разрушительное дыхание дракона. Бесчисленные ледяные стрелки непринужденно выпускали дождь ледяных стрел. Небесные рыцари стремительно летали в воздухе, оставляя за собой прекрасные линии. Еще более ужасающим было то, что группа теневых существ молча собирала жизни. Ева в оцепенении смотрела на Видя, бормоча: «Ближний бой, дальний бой, убийца, спецназ». Кроме солдат мясного щита, все остальные были экипированы, и все они были солдатами высшего уровня. Это сила Низерворлда. На этот раз Ева почувствовала неописуемый страх в глубине своего сердца. Это был первый раз, когда она почувствовала подобное с тех пор, как начала играть в онлайн-игры. Как раз в тот момент, когда Ева собиралась войти в мир теней, голос системы прозвучал у нее над ухом. «Динь-дон, по неизвестным причинам ваш теневой проход был закрыт». Услышав звук уведомления в ухе, Ева снова была ошеломлена. Она пробормотала в недоумении: «Может быть, Низерворлд, собака с властью, он может управлять системой, возможно ли это?» Затем она покачала головой. Она не была похожа на тех, кто говорил, что Ли Чен был обманщиком. Как эксперт номер один в мире, она прекрасно знала, что в этой игре не бывает шулеров. Затем она сделала несколько глубоких вдохов. Ее светлые глаза были наполнены глубоким страхом. В этот момент один из людей Небесной гильдии бросился к ней, как будто ему нужно было срочно что-то сообщить. Глава 123. Альянс Антинизерворлд. Лидер гильдии, Вселенский Альянс предложил создать Альянс Антинизерворлд и пригласил нас принять участие. Что вы думаете? Альянс Антинизерворлд. Хе-хе, интересно. Задумчиво пробормотала Ева. Через несколько секунд в глазах Евы промелькнул острый блеск. Она тут же сказала: «Передайте им, что небеса будут участвовать. У меня есть только одна просьба. Гильдия Небес должна быть лидером всего Альянса». С другой стороны, Ли Чен, который находился в мире теней, естественно, знал, кто стоит за этим делом. Он не был мягкосердечным, когда дело касалось Гильдии Небес. Он немедленно закрыл их проход в мир теней. Дело было не только в них. Были и другие альянсы. Например, Альянс Восьми Звезд и Альянс Вастсун. Ли Чен немедленно закрыл все их проходы в мир теней. Цель лично была очень проста. Ни один из вражеских отрядов не мог вернуться в мир истока живым. Лично совершенно не волновали их мнения и действия. Когда на форуме реального мира Ли Чен столкнулся с непреодолимыми сомнениями, он прямо ответил: «Правильно. Ну и что с того, что я авторитетный пес? Если у тебя есть способности, приди и получи их от меня». Слова Ли Чена сразу же вызвали огромный переполох в реальном мире. «Черт, не может же этот босс Низерворлд быть обманщиком, верно? Я слышал, что Низерворлд может закрыть многим людям доступ к карте активности. Это не может быть правдой, верно?» «Верно. Теневые проходы Орлов, Восьми Звездочных, Вселенной, Белого Слона и ряда других членов Альянса, которые нацелились на Альянс Бога Дракона, были закрыты. Ха-ха-ха, по поводу этой ситуации я хочу сказать только два слова. Молодец. Если их проходы будут закрыты, их войска умрут от голода внутри, да какая разница, я просто хочу сказать, что босс Низерворлд проделал хорошую работу. В любом случае, мне было весело, а вам, относительно этой новости, игроки из Альянса Бога Дракона были счастливы, в то время как игроки из других альянсов чувствовали себя очень плохо. Админы Трайт просто прикидывались мертвыми и не давали никакого ответа по этому поводу. На лицах тех, кто из армии Альянса с войсками в мире теней, были горькие выражения. Неужели их войскам придется умирать там от голода? Что касается реакции остальных, то Ли Чен, естественно, не обращал на них внимания. В этот момент он уже встретился со своими героями-женщинами и Перл. Нынешняя Перл смотрела на Ли Чена с оттенком фанатизма. Сегодняшние действия Ли Чена заставили ее полностью поверить в то, что Ли Чен может помочь ей отомстить. Перл сказала: «Хозяин, я уже загнала их в болото на юге. Сейчас многие гильдии других альянсов сидят там на корточках. Как только они покажутся, мы начнем сражаться». Ли Чен кивнул. Если брать в пример сегодняшнее выступление, то Перл уже прошла испытание. Под ее командованием находились десятки миллионов солдат, и если на начальных этапах она не была взволнована, то на последующих этапах она легко справилась. Но все еще оставалось место для совершенствования. Он посмотрел на время. Уже прошло время обеда. Битва продолжалась с самого утра. Всем нужно было немного отдохнуть. Подумав об этом, Ли Чен открыл проход в мир теней и сказал: «Давайте вернемся на территорию, чтобы отдохнуть». После возвращения на территорию Лилиан вызвалась приготовить ужин для всех. Луна пошла к алтарю, чтобы продолжить молитву, а Сильвия отправилась на склад в поисках еды. С ее потрясающим аппетитом она не насытилась бы, даже если бы ела человеческую пищу 24 часа в сутки. С этим Ли Чен молчаливо согласился. Что касается Осилии, то она просто села рядом с Ли Ченом. Дневная битва измотала ее. Ее утонченное лицо было наполнено усталостью. Она с любопытством спросила: «Граф Низерворт, а паладины тоже так устали?» Услышав это, уголок рта Ли Чена непроизвольно дернулся. Он сказал, немного помолчав: «Это потому, что вы использовали слишком много силы. Как ты можешь так сражаться, постоянно применяя навыки?» Ли Чен ясно помнил, что Мана Алисия всегда была близка к работе на износ. Когда он был свободен, он даже давал ей несколько бутылочек с зельями для восстановления. Но эта святая сразу же использовала свои навыки, как только у нее появлялась мана. Было бы странно, если бы она не устала через день. Услышав это, Осилия очень серьезно сказала: «Я не могу просто оставить их умирать». Ли Чен безразлично пожал плечами. Он понимал ее точку зрения. Осилия была всего лишь девочкой-подростком. Она была совершенно наивной, и в ней было немного от святой. Это было нормально, что она жалеет других. В любом случае, он не был совместим с ней. Подумав об этом, Ли Чен сказал: «Итак, мисс Святая, вам следует вернуться в церковь. Бой может не подойти вам». Услышав слова Ли Чена, выражение лица Осилии изменилось, и ее маленькое личико сразу стало жалким. «Граф, вы пытаетесь прогнать меня?» Ли Чен немного потерял дар речи. Разве это не было очевидно? То, что он собирался делать дальше, было действительно немного сложно осуществить в присутствии этой святой. Например, при существовании Тиаванас он знал, что Лилиан и Сильвия не доставят ему никаких проблем. Они сохраняли нейтральное отношение к добру и злу. Что касается Луны, то пока Трилифания просила ее держать все в секрете, никаких проблем не возникнет. Однако с Осилией Ли Чену пришлось быть настороже и держать все в тайне. Если бы об этом стало известно, все было бы уже не так весело.